ни у топографа, которого на Сахалине нет. А землемер является на новое место, когда земля уже раскорчевана и на ней живут. Примечание. Со временем выбор новых мест будет возложен в каждом округе на комиссию из чинов тюремного ведомства, топографа, агронома и врача. И тогда по протоколам этой комиссии можно будет судить, почему выбрана та или другая местность. В настоящее время некоторая правильность замечается в том, что людей охотнее всего селят по долинам рек и около дорог, существующих или проектированных. Ну и тут видна скорее рутина, чем какая-нибудь определенная система. Если выбирают какую-нибудь приречную долину, то не потому, что она лучше других исследована и наиболее пригодна для культуры, а потому только, что она находится недалеко от центра. Юго-западное побережье отличается сравнительно мягким климатом, но оно отстоит от Дуэ или Александровска дальше, чем Арковская долина и долина реки Армудана, и поэтому последние предпочитаются. Когда же селят на линии проектированной дороги, то при этом имеются в виду не жители нового селения, а те чиновники и каюры, которые со временем будут ездить по этой дороге. Если бы не эта скромная перспектива оживлять и охранять тракт и давать приют проезжающим, то было бы трудно понять, для чего нужны, например, селения, проектируемые по тракту вдоль Тыми, от верховьев этой реки до Ныйского залива. За охранение и оживление тракта жители, вероятно, будут получать от казны денежное и пищевое довольствие. Если же эти селения будут продолжением теперешней сельскохозяйственной колонии и администрация рассчитывает на рожь и пшеницу, то Сахалин приобретет еще несколько тысяч голодных потерянных бедняков, питающихся неизвестно чем. Генерал-губернатор после объезда селений, передавая мне свои впечатления, выразился так. Каторга начинается не на каторге, а на поселении. Если тяжесть наказания измерять количеством труда и физических лишений, то на Сахалине часто поселенцы несут более суровые наказания, чем каторжные. На новое место, обыкновенно болотистое и покрытое лесом, поселенец является, имея с собой только плотничный топор, пилу и лопату. Он рубит лес, корчует, роет канавы, чтобы осушить место. И все время, пока идут эти подготовительные работы, живет под открытым небом, на сырой земле. Прелести сахалинского климата с его пасмурностью, почти ежедневными дождями и низкой температурой нигде не чувствуется так резко, как на этих работах, когда человек в продолжении нескольких недель ни на одну минуту не может отделаться от чувства, пронизывающей сырости и озноба. Это настоящая febris sahaliniensis, сахалинская лихорадка, с головной болью и ломотою во всем теле, зависящая не от инфекции, а от климатических влияний. Сначала строят селение, и потом уже дорогу к нему, а не наоборот. И благодаря этому совершенно непроизводительно расходуется масса сил и здоровья на переноску тяжестей из поста, от которого к новому месту не бывает даже тропинок. Поселенец, навьюченный инструментом, продовольствием и прочее, идет дремучую тайгой, то по колено в воде, то карабкаясь на горы валежника, то путаясь в жестких кустах багульника. 307-я статья Устава о ссыльных говорит, что поселяющимся вне острога отпускается лес для постройки домов. Здесь эта статья понимается так, что поселенец сам должен нарубить себе лесу и заготовить его. В прежнее время на помощь поселенцам отпускались каторжные и выдавались деньги на наем плотников и покупку материалов. Но этот порядок был оставлен на том основании, что в результате, как рассказывал мне один чиновник, получались лодыри. Каторжные работают, а поселенцы в это время в орлянку играют.